Глава 38. Женя. Я не понимаю, что происходит. Все будто в страшном сне. Стрельба, мат Вадима и мой панический страх. Я не соображаю, что нужно делать, и выполняю приказы Кайтанова только тогда, когда он повышает на меня голос. Не знаю, что со мной происходит, и почему вдруг единственное, о чем я могу думать, это то, что мы умрем. Наверное, это паническая атака, потому что ненормально вдохнуть, не соображать я не могу. Мы с трудом выбираемся из спальни в коридор. Здесь, как ни странно, все в порядке. Едва слышны звуки стрельбы, но в моем состоянии я не способна понять и этого. Наконец, минуты через две все стихает. «Они ушли?» Стуча зубами, спрашиваю у Вадима. «Нет, давай быстро». Мы спускаемся на первый этаж. Вадим заводит меня за лестницу, нажимает какую-то кнопку, и я вижу, как идеально ровный пол превращается в подвальный ход. Я открываю рот от удивления, но прежде чем понимаю, что произошло, Вадим буквально заталкивает меня внутрь. «Послушай меня», — говорит он. «Чтобы не услышала, сиди здесь. Это место трудно найти, тут есть еда и вода на несколько недель. Если со мной что-нибудь случится, и ты поймешь, что я не приду, найди там телефон. Он должен где-то быть». «А ты?» В растерянности спрашиваю я. «Мне туда нельзя. Это место сложно найти случайно, но если его будут искать, то найдут. Так что сиди тихо и ничего не бойся. Вот пульт». Вадим бросает мне пульт от устройства и прощается. Я не успеваю ничего понять, как лестница выравнивается и остается идеально ровный потолок. Далеко не сразу я понимаю, что сюда не долетают звуки. Ни автоматных выстрелов, ни разговоров, ни драк я не слышу. Я не понимаю, как узнать, все ли с Вадимом в порядке и можно ли мне выходить, но стараюсь крепиться. Со мной и малышом все будет хорошо. Я убеждаю себя в этом и осматриваюсь по сторонам. Здесь самое что ни на есть оборудованная комната. Кровать с постельным бельем, стеллажи с едой, холодильник, печь для готовки, какие-то банки, видимо, с соленьями. Еще я замечаю ноутбук, но не знаю, можно ли его сейчас включать и работает ли здесь интернет. Я не понимаю, что это за комната. Подвал? Настолько оборудованный? Но для чего? Для кого? Вадим знал, что случится что-то подобное? Я не знаю и не хочу думать об этом. Стараюсь взять себя в руки, сажусь на кровать и обнимаю себя за плечи. Это страшно, не знать, что происходит наверху. А что, если прямо сейчас Вадима там убивают? Или его уже нет в живых? Не думать. Нет, только не думать. Делаю глубокий вдох и встаю, чтобы осмотреться. Здесь есть все, что нужно для проживания в течение нескольких недель не одному, а двум, а то и трем людям. Вся бытовая техника, свет, в холодильнике стоят продукты, в морозилке есть мясо. Еще я замечаю тут свежие фрукты и зелень. Последние, правда, уже не первой свежести, я делаю вывод, что пополняли холодильник пару-тройку дней назад. Я не знаю, сколько хожу по комнате взад-вперед. Я просто это делаю. Бесцельно лавирую между расставленной мебелью и даже открываю найденную на верхней полке тумбочки шоколадку. Я хочу успокоиться, но никак не могу это сделать. Наконец меня морит сон. Думала, что не смогу уснуть, но засыпаю довольно быстро, а просыпаюсь, наверное, утром. Я не сразу нахожу часы, а когда мне удается это сделать, понимаю, что уже обед. Меня начинает тошнить, и я запоздало вспоминаю, что не видела здесь туалета. К счастью, он есть. Просто вчера на нервах я не сразу заметила крохотную ручку прямо в стене. Я дергаю ее и попадаю в ванную. В ней тоже есть все, что нужно. Ощущение, что Вадим давно собирался спрятать меня здесь. Или же Сергей устроил тайную комнату именно для Вадима? Время тянется медленно. Развлечений нет. От скуки я даже готовлю несколько блюд и складываю все в холодильник. Так проходит несколько дней. Несколько мучительно долгих дней. Устав ждать, я решительно встаю, решаю разобраться с пультом и выйти. В конце концов, не будут же враги Вадима торчать здесь все время. Как выдвинуть лестницу, я соображаю, но выйти не решаюсь из-за страха. Что если они знали, что нас в доме двое, и сейчас ищут меня. Я забываюсь беспокойным сном, а наутро меня будут крепкие мужские руки, обнимающие за талию. Вначале я вырываюсь и дрожу, как осиновый лист, а потом в нос ударяет знакомый запах, и я с облегчением выдыхаю. Боже, все в порядке. Вадим здесь, со мной. Единственное, что выдает случившееся, — синяк на поллица. В остальном же он полностью цел. «Прекрати так меня осматривать», — смеется Кайтанов. «Никаких ран нет». «Но как?» — недоумевающе интересуюсь я. «Вот так», — он пожимает плечами. «Сергей с подмогой подоспели вовремя. Я смог скрыться. И только сейчас появилась возможность вернуться». «Ты как? Не сошла с ума от скуки?» «Почти», — издав нервный смешок, отвечаю я. «Больше боялась, что ты не вернешься». «А ты боялась?» Он обнимает меня за талию и целует в висок. «Все в порядке». Мы выходим через полчаса, и мне кажется, что я попадаю в другой мир. Настолько я отвыкла от реальности. Это давит, но я креплюсь. «Хочу, чтобы ты поехала на прием в консультацию. Ты переволновалась, испугалась. Вдруг с малышом что-то не так». Я киваю, потому что и сама об этом думала. «Вадим», — начинаю я. «Не нужно, Женя. Поговорим о дальнейшем потом, ладно?»